Дама протянула чек служащему банка. Сумма к выдаче была весьма крупной, если не сказать из ряда вон выходящей. Если бы все зависело от Кузнецова, он бы с радостью расстался с деньгами, но с этим чеком работал другой стол крупных частных клиентов. «Прошу вас обратиться в окошко напротив», — опечаленный Кузнецов вернул даме чек. Барышня мягко кивнула и перешла на противоположную сторону зала. За ней продолжали откровенно наблюдать и работники, и посетители. Заведующий столом Зандберг, к которому обратилась незнакомка, немедленно встал и поклонился. «К вашим услугам, сударыня, итак, вам нужно получить...» Зандберг запнулся, увидев цифру. Такие суммы их клиенты не каждый день забирают из банка. При этом чек от имени владельца выписан безымянно, то есть на получателя, что тоже происходило крайне редко. «Прошу прощения», — улыбаясь, сказал Зандберг. «Вы желаете получить всю сумму целиком, открыть счет или перевести на уже открытый счет?» «Я бы хотела получить наличные», — вздохнула дама. «Я могу рассчитывать на вашу помощь?» Служащий засуетился. Суммы крупнее 10 000 выдавались только по разрешению директора банка, и то с заказом через день, а дама принесла чек на 50 000 рублей. При этом фамилию поручителя, от которого выписан чек, Зандберг не мог не знать. Это младший брат председателя ревизионной комиссии банка Роберта Сивиера, Эдуард. На всякий случай Зандберг нашел карточку вкладчика и сравнил подписи. Сомнения в подлинности не возникало. Чек был выписан, несомненно, рукой Эдуарда Сивиера. Тем более по номеру он был из новой книжки, выданной господину Сивиеру только в декабре прошлого года. «Когда вы хотели бы получить деньги?» — спросил Зандберг, думая о том, как бы деликатнее объяснить очаровательной даме, что денег она не увидит до конца недели. «Я бы хотела получить их сейчас. Я могу надеяться?» Голос из-под вуали звучал, как волшебная флейта. Чуть заметные сквозь черную сетку черты лица казались клерку воплощением неземной красоты. И Зандберг сдался. «Хорошо, я постараюсь что-нибудь для вас сделать». Попросив одного из сотрудников побыть за старшего, Зандберг направился на второй этаж, где находился кабинет директора Сибирского банка Максима Львовича Лунца. По счастливой случайности директор был свободен. Заведующий быстро изложил Лунцу суть дела. Услышав сумму, которую надо было выдать, тот нахмурился. «Голубчик, это ведь огромные деньги». «Максим Львович, я знаю, у нас строгие правила, но нельзя ли сделать исключение?» — проговорил Зандберг. Просить по такому случаю ему приходилось первый раз в служебной карьере, но какой это был случай? Да ради нее... «Ваша знакомая?» — поинтересовался директор. «Нет, я впервые ее вижу», — честно признался Зандберг. Директор задумался. Не каждый день в его банк приходили женщины, желавшие получить по чеку сумму, в 4 раза превосходившую годовое жалование директора. И что же это за посетительница такая?